Глава 5. Плоская гусеница, торгующая шляпами, и гигантская карточная масть с шизофренией. Разумеется, сказки про злых колдунов работали только на малышню. Мы-то прекрасно знали, что там были квартиры наших призывателей. Мы даже видели турниры на арене. И никто никаких детей не ест, но наверх мы все равно не поднимались, потому что подзатыльник получить вполне реально было. И от призывателей, и от старшей. Потому что нечего под ногами у взрослых путаться. Рич с Заком следовали за мной. Девушки с Натой остались снаружи. Они знают, что здесь случится, но напрямую это событие пятилетней давности их не касалось. Я же безошибочно вспомнил нужный этаж и дверь, коснулся перегородки и просто прошел сквозь нее. Зазеркалье в этом плане никак не препятствовало мне. Внутри много было призраков, но они были более четкими, более настоящими, что ли. Приблизившись, я даже смог разглядеть очертания лиц и расслышать голоса. «Эза, ты был тут раньше?» — спросил Ричард, стараясь скрыть удивление. «Я тут жил», — ответил я ему. «Давай вопросы на потом». «Ладно». Не стал спорить он. Тем более происходящее в квартире явно было важнее моего детства. Я насчитал 7 человек в большой трехкомнатной квартире. Все сейчас находились в просторной гостиной, рассевшись вокруг обеденного стола и о чем-то споря. «Это было подставой с самого начала. Они знали, что так будет. Нехрен было вообще в это ввязываться. Мы тебя предупреждали. На кой хер ты вообще полез? Жить надоело? Я же не знал!» Говорили двое. Смутная фигура сидела на диване, обхватив руками голову. Напротив стоял высокий парень со скрещенными на груди руками. «Это Альта», — произнес Рич, глава тушинских призывателей, бывший. «А этот?» — кивнул я на оправдывающийся силуэт. «Вроде тьманник. Мутный тип. Я его особо не помню». Мы, судя по всему, пришли как раз в разгар какого-то спора. Очевидно, что обсуждение было непосредственно связано с кучей силовиков, что здесь сейчас находятся в соседнем дворе и готовятся к штурму. «Должен быть способ вытащить его как-то», — произнес Альта. «Покажи еще раз описание». Тьманник поковырялся в настройках анимы, сделал видимым для всех окно и отправил его в сторону лидера. Мы с Ричем подошли ближе, но все оказалось размытым. «Все равно должен быть способ избавиться от этого дерьма», — настаивал Альта. «Ты сам знаешь, какой способ выберут эти ублюдки. Они сначала выпотрошат мою длань и инвентарь, затем убьют, чтобы еще эта зараза сама выпала. С трупа. Че им париться, аль?» «Потому что меня надо было слушать, долбоящер недоделанный», — прорычал главный. «Так ты еще сюда сунулся. Всех нас под плаху подводишь. Вали из города, собирай манатки и беги сегодня же». «Куда?» — заскулил тьманник. «Куда мне бежать?» «По тропе, через стену, оттуда в дикие земли. И дальше из Союза, где у небожителей нет власти». «Так это дерьмо меня само убьет!» Он потряс дланью, будто бы про нее шла речь. «Заряд сам по себе тает!» «Тогда иди к клановым и кайся. Пусть хоть как-то вытащат это дерьмо!» Закипал Альта. «Они убьют меня! Просто убьют! Нахрена им со мной возиться?» «А от меня ты что хочешь?» — заорал тот. «Чтобы я тебе задницу тут подтирал? Твои косяки разгребал?» «У меня две группы под боком, мне о них надо думать. Тут целый район еще простых людей. Хочешь, чтобы мы за тебя против клановых впряглись, что ли? Да нахер ты тут нам не всрался, выродок! Если не уйдешь сам, я лично тебя отволоку к небожителям. С ними и разбирайся!» «Альта!» — заскулил парень. «И дружка своего забирай!» — кивнул главарь на незаметную фигуру, что до этого как-то не бросалось в глаза. Я перевел взгляд на сидящего в углу парня и только сейчас понял, насколько он выбивается из всей этой компании. Из-за размытости образов я не сразу это заметил, но сейчас пригляделся и понял. Парень в черном костюме, хотя пиджаки у призывателей не в почете. Лица не разобрать. В целом, лакированные туфли не вязались с образом человека из трущоб. «Он мне не друг», — произнес незнакомец спокойным голосом. «Это вообще кто?» Обратился я к парням, но те лишь пожали плечами. «Ты его в это дерьмо втянул», — произнес Альта. «Вот ты и вытаскивай». «Все пошло не по плану», — спокойно ответил незнакомец. «Я жду, когда мне передадут дальнейшие инструкции. Уверен, выход есть». «Выход есть», — передразнил Альта, который был слишком напряжен. «Вот и ищи его в другом месте». Казалось бы, человек ведет себя слишком нервно и агрессивно для лидера. Но следующие события полностью меняют расклад. Альта был хорошим призывателем, и сейчас его чуйка вопила об опасности. Жаль только, что не помогло. Остальные в разговор не лезли, больше слушая и размышляя о своем. Я же поглядывал в окно на улицу, потому что знал, что спецназ уже вошел в здание. А значит, все вот-вот случится. Призыватели в комнате продолжали свой спор, не зная, что дом уже окружен. Как я понял, парень в костюме был не местным, они с тьманником что-то украли у небожителей, а Альта не хотел подставлять своих под разборки с кланом. Кстати, эта версия была наиболее популярной на районе. Хоть деталей никто и не знал, но я, кажется, уже начал догадываться, о чем идет речь. «Периметр!» — внезапно вскрикнула одна из девушек в комнате. Вокруг нее тут же начали открываться множество окон интерфейса. «Кто-то вырубил внешний круг! Внутренний пересечен! Множество сигнатур! Поднимаются к нам!» «Портал!» «Заблокирован! Мы в пространственном искажении!» «Клановые!» — прошипел глава. «Никакого сопротивления! Всем лечь на пол, длань не использовать, на провокации не отвечать!» Но сам при этом за шиворот схватил тьманника и поволок его к выходу, видимо, намереваясь сдать парня. Да вот только не успел. Дверь вынесла направленным взрывом. В помещение ворвались тени-призраки спецназа. В отличие от призывателей, они выглядели совсем уж блекло. Но, тем не менее, ситуация была вполне понятна. Пара десятков вооруженных бойцов, пусть и обычных людей, но все они под массовыми бафами призывателей, положили ребят в комнате, приставили к затылкам стволы. Я ожидал, что начнут сейчас вешать блокираторы, но этого почему-то не произошло. Может быть, не было столько на эту толпу? А быть может, лет 5 тому назад это был дефицитный товар? Или клановые уже тогда были слишком самоуверены? Когда шум и гам улегся, прошло еще несколько минут, прежде чем в комнату вошли двое — молодой парень и девушка. Девчонку я не знал, а вот лицо парня навсегда отпечаталось в моей памяти. «Что за вонь?» — скривился он, только переступив порог. «Крысиное гнездо». Ровная спина, слегка вздернутый подбородок, взгляд из-под бровей, руки он держал за спиной. Черно-красная куртка с гербом небожителей, волосы выкрашены валой и торчат во все стороны, напоминая пламя. «Дракус?» Удивительно, но голос подал тот самый парень в пиджаке. «Альпаир, поднимите его». «Приказ?» И двое спецназовцев ставят парня на колени, не забыв ткнуть стволом автомата в затылок. «Что происходит, а? Почему я должен тащиться в эту помойку? Где артефакт, Альфаир?» «Вышла накладка», — спокойно произнес пиджак. «Мы как раз разбирались и уже выдвигались на Арбат». «Он у него», — подал голос Альта. «Забирайте его вместе с артефактом и валите отсюда нахер». «О-о-о!» крысы запищали!» — улыбнулся небожитель. «А, это, видимо, знаменитый тушинский лучник, да? Король местных отбросов!» Дракус подошел ближе и с размаху ударил ботинком в голову Альты, отчего по полу застучали выбитые зубы. «Пасть будешь открывать, когда к тебе обратятся. Вякнет что-нибудь, пристрелите его». «Так точно!» «Ты исполнитель. Артефакт». «Я не могу, он не вытаскивается. Это отпечаток, а не артефакт. Он приклеился к длани». «Ну, тогда вытряхивай все остальное». «Живо!» — моментально сориентировался Дракус. «Вы убьете меня!» — жалобно запротестовал парень. «Хотите, чтобы последний отпечаток выпал из трупа?» «Ух ты, какой догадливый!» — усмехнулся Дракус. «Что? Хочется по-плохому. Ну что ж, мы можем и по-плохому». У небожителя проявилась массивная длань, покрытая сдвоенным рядом шипов. В следующий момент она раскалилась, и я узнал заклинание. «Касание дракона-кузнеца». Усиление накладывается на оружие, позволяя ему плавить буквально все. Парень наложил его на самого себя. Так что анима считает оружием саму длань. Тьманника моментально поставили на колени. Что-то кричал Альфаир, верещал сам Тьманник. Орали спецназовцы, довольно скалился Дракус. Раскаленная длань приближалась к лицу парня, и в последний момент он не выдержал. Вспыхнула длань. Я успел разглядеть блеск рубина и аквамарина, огонь и вода. И сразу понял, что за архетип используют противоположные стихии. Тело парня просто взорвалось облаком дыма. А все помещение заволокло завесой тумана. Тут же кто-то закричал, у кого-то сдали нервы, послышался первый выстрел. События моментально понеслись вскачь. Грохнули автоматные очереди, вспыхнули защитные чары, взорвались заклинания, из ниоткуда появились разломные твари, напавшие на людей. Помещение заволокло огнем и дымом, криками и воплями боли. Далеко не всех призывателей можно было убить очередью в голову, даже в упор. И сейчас в квартире начался настоящий ад. «Хватит!» — орал парень в костюме. Но его уже никто не слушал. В руках Альты появился знакомый лук. Его правая рука начала расплываться в пространстве, будто у него было их три. Стрелы одна за другой полетели в небожителя. Некоторые он отбил, две просто поймал дланью, другие отлетели в сторону под воздействием магического щита. А затем все наконечники разом взорвались, обдав помещение изморосью. В следующий момент на покрытого льдом кланового прямо из тумана вылетел тьманник. Он ударил неожиданно, оледеневший Дракус не смог среагировать. Только вот костяной нож не пробил ни магический щит, ни покрытую чешуей кожу. Только слегка задел курточку. Я смотрел на такой знакомый резчик в руках тьманника. Но на тот момент имя Дракуса не было высечено на камне в храме имен. А потому это был просто заточенный кусок кости и не более. Тем не менее, Дракус взревел разъяренным зверем, раскаленная длань пробила лицо тьманника насквозь, оставив вместо головы лишь обугленную челюсть и кусок черепа. «Как посмели, твари!» Он развернулся и выпустил вперед волну огня, что испепелило несколько стрел. Но ему в бок уже влетело рогатое существо, напоминающее носорога с покрытой шипами мордой. Вспыхнули щиты, вырвалось пламя. Существо опало горсткой пепла, но я увидел кровь на пробитой куртке небожителя. «Твари!» — взревел парень. «Я... есть драконье пламя!» С каждым произнесенным словом вся его фигура раскалялась все сильнее, а в конце его даже оторвало от пола. А вот затем... Все выглядело это так, будто бы сам призыватель взорвался. Ударная волна пополам со всепожирающим огнем смела все вокруг. Кому повезло, тех просто выкинуло взрывом в окно. Обычных людей испепелило мгновенно, не помогли никакие усиления. Почти всех призывателей разметало обгорелыми куклами. Девушка, что пришла вместе с парнем, успела среагировать, сжавшись и накинув на себя несколько защитных заклинаний. Взрыв не оставил ничего, кроме пепла. Весь этаж разметало вместе с мебелью и перекрытиями. Остались только покрытые сажей и копотью несущие конструкции. Все-таки раньше еще строили на совесть. Но все равно не поможет. Грохочущий дом доживал свои последние мгновения. «Бля!» — послышался голос целехонького Дракуса. «Сука! Сука! Сука!» Парень стоял посреди пепелища и хватался руками за голову. Явно клан небожителей ожидал от него не такого результата. Впрочем, сыну наместника дракона и не такое сходило с рук. «Монада!» — рявкнул он, собравшись с мыслями. «Тварь, не смей подыхать, бесполезная сука!» Он бросился к девчонке, но вместо того, чтобы оказать ей помощь, просто ударил несколько раз по лицу, пока та не начала стонать, захлебываясь кровью. Убедившись, что девчонка жива, он проявил небольшую прозрачную сферу, бросил ее в центр комнаты. Тут же со всех сторон к сфере потянулись сгустки анимы. Стяжатель. Одноразовый артефакт, позволяющий вытащить все предметы из длани инвентаря мертвого призывателя, а не один случайный, как это бывает обычно. Очень дорогой и очень редкий расходник, о котором мало кто даже слышал, не то что видел. Тем временем в грязи, пепле, начали появляться отпечатки, артефакты, расходники, десятки и десятки сгустков. Дракус носился среди них, распинывая ногами и матерясь, до тех пор, пока не увидел костяной кинжал. Странный отпечаток, который вне длани, выглядит как артефакт, а не как карта. Заметив его, парень медленно опустился на колени, достал анимакуб и осторожно убрал кинжал, не прикасаясь к нему. «Что это вообще за хрень?» — произнес Зак. «Вот из-за этого ножа весь сыр-бор? Вот из-за этого говна?» «Имп его знает, что это за штука», — пожал плечами хмурый Ричард. Но клановым она была позарез нужна. «Монада!» Подбежал парень к девчонке, дал пару оплеух, а затем грубо поднял на ноги и потащил в сторону лестницы. На этаже осталось валяться более сотни отпечатков и артефактов. Небожитель не взял больше ничего, хотя по меркам обычного призывателя тут лежало настоящее сокровище. Мы пошли следом за ними, так как здесь уже нечего было смотреть, кроме ветра, закручивающего хлопья сажи в огромные хороводы. Парень шел вниз. Он был очень нервным, постоянно матерился и орал на жильцов, что испуганно выбегали из своих квартир. Спустившись на первый этаж, он увидел огромное столпотворение людей, что пытались в панике выбраться наружу. Но не могли, потому что искажение пространства запечатало все входы и выходы. Магический барьер был непреодолим для обычного человека. «А ну прочь с дороги, твари!» — заорал Дракус, но никто из паникующих не обратил на него внимания. Весь первый этаж был забит людьми, что пытались выбраться, но лишь давили своих соседей, вжатых в барьер. Мелькнула длань с пятью рубинами. Поток огня вырвался на свободу, рев пламени перекрывал звуки боли и отчаяния. 3 секунды, ровно 3 секунды понадобилось заклинанию, чтобы превратить испуганную толпу в пепел. Огонь был необычным, а потому не оставил от людей даже костей. Когда все было кончено, я понял, что у меня идет кровь из сжатых кулаков. Зак с Ричем выглядели не лучше. Мы молчали, продолжая наблюдать за безнаказанными действиями этого ублюдка. Впятером мы вышли из подъезда, остановились. Парень достал еще один артефакт. На сей раз это была железная сфера, спаянная из разных кусков металла, так что стыки образовывали некий узор. Дракус подал в артефакт ману, и стыки начали светиться изнутри концентрированным огнем. Он зашвырнул сферу обратно в подъезд, подхватил раненую монаду и пошел прочь. Барьер хоть и пропустил 2 небожителей, но никуда не делся. Из здания так никто и не выбрался. «Ублюдок!» — послышался хриплый голос. «Всех наших положили». На земле переломанной куклой валялся один из солдат спецназа. Он хрипел и явно был уже не жилец. «Заткнись, чернь!» — злобно прошипел парень. В этот раз не было никаких заклинаний. Он просто опустил ногу на голову человека и вдавил ее в асфальт, раскалывая вместе с каской. Так у трагедии не осталось никаких свидетелей. Дракус и полуживая монада — единственные участники, что выжили в ту ночь. Кроме разве что... Я обернулся к дому, нашел нужное окно. Среди теней обычных людей смог разглядеть одну детскую мордашку, что выглядело чуть четче, чем остальные. Кажется, я даже заметил силуэт старшей, что пыталась оттащить нас всех от окна. В этот момент железная сфера напиталась до нужной концентрации, и грянул взрыв. Куда мощнее того, что произвел Дракус в квартире призывателей. Но в этот раз было меньше огня. Однако его хватило, чтобы все здание вздрогнуло и начало оседать, поднимая клубы пыли. Я отвернулся. Все отвернулись. Мы заметили девушек впереди, которые пусть и не видели всего, что происходило внутри, но тем не менее понимали масштабы трагедии. Я смотрел в спину ублюдка, что шел к машине клана, и пытался сдержать рвущийся наружу гнев. Остальные выглядели примерно так же. «Не стоит более переживать об этом человеке», — раздался голос за нашими спинами. «Ему недолго осталось. Его имя уже внесено в список». Мы все обернулись в сторону говорившего. Там стоял человек в черном костюме, руки держал в карманах, фигура была довольно четкой, разве что левая половина его тела была обгоревшей дочерна. «Поцелованный огнем!» — помахала ему рукой Ната. «О, юная леди!» — улыбнувшись, поклонился человек. «Господа и дамы, меня зовут Альфаир. Мне сообщили, что вам нужна помощь. Я проведу вас до выхода из Зазеркалья». «Ты тот человек, что был наверху», — удивленно произнес Рич. «Совершенно верно. Тебя взрывом выбросило из окна. Как ты выжил?» «Никак». Вновь спокойно улыбнулся Альфаир. «Через барьер без печати небожителей живым не выйти. А барьер спадет только через несколько минут». «Но как ты... что ты...» «Это не имеет значения», — улыбнулся он. «Ты вообще живой или мертвый?» — спросила метелица. «Я отражение. Отражение в зеркале. Оно какое, живое или мертвое?» «Я не знаю». «Правильный ответ. Это не важно. Не имеет значения, какой я. Важно лишь то, что я могу вывести вас отсюда. — А кто, — замялся я, — кто сообщил вам, что мы здесь, что нам нужна помощь? Господа, эти знания лишь подвергнут вас опасности. Вы же не хотите подвергать опасности столь прекрасное создание? Улыбнулся он Нате. А ты можешь рассказать хотя бы, что там случилось? Я не знаю. Продолжал улыбаться обгорелый парень в наполовину сгоревшем черном костюме. Но ты был там. Нет, там был Альфаир. Но Альфаир — это ты. Верно. Так ты был там. Нет, меня там не было. Что за бред? — фыркнула метелица. Не бред. Переплетение возможных вероятностей. Это разные версии одного человека. Примерно понял я суть происходящего. Один Альфаир умер. Другой стал отражением. Отражением зазеркалья. Третий выжил, и так бесконечное множество разных альфаиров собралось в этом месте. Один из которых — это ты, проводник по зазеркалью. Эзотерики могут вами гордиться, господин Эзо, — поклонился обгорелый. Те их вариации, что дожили бы до этих дней. И много таких... Усмехнулся я. А сколько будет, если бесконечность разделить на миллиарды вариантов? Все еще бесконечность. Теперь представляете истинные возможности этого места? Улыбнулся Альфаир. Но не стоит тут задерживаться, тут это небезопасно. Так что прошу, следуйте за мной. А вы осознаете, что вы отражение? — спросила Айрин, пока мы отдалялись от пылающих руин. — А это как посмотреть? Для меня все очень даже настоящее. Это вас я воспринимаю как отражение моего мира. — А вы видели королеву червей, что правит зазеркальем? — Я с ней знаком. — А правда, что ей служит говорящий кролик? — Нет, нет. Он служил предыдущей королеве. — А... Говорящая гигантская гусеница тут есть? А плоские люди с карточными мастями? А шизофреник-торговец с шляпами? Юная леди, это зазеркалье. Тут может быть все, что угодно. Наверняка найдется и плоская гусеница, торгующая шляпами, и гигантская карточная масть с шизофренией, и много чего еще можно повстречать. «А тот артефакт, из-за которого произошла битва?» — вставил Рич. «Вы знаете, что это было?» «Знаю», — улыбнулся проводник. «И что это было?» — терпеливо произнес Рич. «Вам эта информация никак не поможет, поверьте, по разным причинам». «А если мы можем попасть в зазеркалье?» — не унималась Айрин. То и вы можете попасть к нам. Это возможно, теоретически, — кивнул Альфаир. Но вас сюда привели, а значит, и меня должен кто-то позвать. Кто нас привел? В этот раз уже удивился я. Задумался проводник. Зазеркалье? Если вы знаете, где выход, — послышался недовольный голос метелицы, — почему не помогли Нате вернуться в наш мир? «Разве?» — наигранно удивился Горелый. «А мне кажется, я только и делал, что помогал ей». «Вы ничего не делали. Нам пришлось ловить ее». «И теперь вы думаете, что это вы ее спасаете?» — понимающе кивнул Альфаир. «В нашем мире все так и было бы. Но в зеркале левое становится правым. В зеркале всегда все наоборот». Это она вас поймала. Она помогает вам выйти. Кстати, вот и выход. На этой чудесной ноте я вынужден вас покинуть. А то как-то некрасиво разгуливать по улицам и болтать, когда ты мертв. Тут это считается неприличным. После этих слов Горелый еще раз улыбнулся, обвел всех нас взглядом, подмигнул Нате, а затем упал замертво, прежде чем мы успели что-то сказать. Ну, прям натуральный джентльмен. Нарушил затянувшуюся паузу Зак. Он точно мертв. Проверил Рич. И уже почти остыл. И зачем он сюда нас привел? Мы стояли у того же здания, в котором появились в Зазеркалье. Разве что теней стало меньше. Похоже, что все отражения готовились ко сну в своем иллюзорном, но настоящем для них самих мире. Когда мы вывалились из разлома, там ведь точно не оставалось портала. Хмурился Зак. Не оставалось ведь. Не оставалось, вздохнула метелица. Но раз привел, то пойдем и посмотрим. Все равно нам некуда больше идти. А портал оказался на месте и выглядел в точности как разлом, через который мы попали на погост. Ну, разве что легкие искажения на поверхности появились. Верный признак того, что разлом собирается схлопнуться. Я уверен, что появились мы на пустой парковке. Вернулся ли разлом сам по себе или что-то другое стало причиной, мы так и не поняли. Но, тем не менее, выбора у нас тоже не оставалось. Метелица, держа Нату на руках, первой вошла в портал. Внешне ничего не произошло, и мы последовали за ней. То же здание, то же место, только в этот раз луна светит через недостроенные перекрытия. Я вдохнул холодный вечерний воздух и понял, что в Зазеркалье все ощущалось иначе. Даже запахи там были какими-то блеклыми. Все тут же принялись воплощать длани, радоваться жизни, веселиться, пока не увидели метелицу, что стояла, поджав губы, словно готова была разрыдаться. «Ната!» — пискнула она. И в этот момент мы все поняли, что девчушка почему-то не перешла с нами. Мы здесь были впятером, как и в начале.